Украина. Черниговская область. В 80-х годах прошлого века здесь был обнаружен загадочный камень, в очередной раз поставивший ученых в тупик. Рано утром в одном из областных НИИ раздался телефонный звонок. Звонивший сообщил, что обнаружил на своем приусадебном участке странный камень. По словам мужчины, ничего подобного ему раньше видеть не приходилось. Камень размером с кулак взрослого человека был неправдоподобно легким и твердым. Уже через несколько дней ученые приступили к исследованию таинственной находки. Выяснилось, что камень представляет собой металлический сплав необычайной плотности. Чтобы разрезать его на части, потребовалась алмазная пила и несколько часов работы. Химический анализ указывал на высокое содержание карбидов титана и вольфрама. Таких соединений в природе не существует. Их можно получить только промышленным путем. Более того, похожий сплав рассматривался западными военными как материал для создания новейших самолетов-невидимок. Высказали предположение. А что, если такой самолет уже создан и даже испытан в небе над Советским Союзом? А таинственный камень — всего лишь отколовшийся кусок обшивки. Эта версия имела бы полное право на существование, если бы не одно обстоятельство. А именно, возраст находки. Эксперты установили, что сплав был изготовлен более 100 лет назад, то есть в середине 19 века. Но кем? А главное, как? Ведь ни одна из известных в то время технологий не позволяла даже приблизиться к созданию такого материала. Так кто же изготовил черниговский артефакт? Частью чего он является? Неизвестно. Ученые ищут. Но ответ на этот вопрос пока не найден. Тайное и неизведанное.